Джон Шерман. Смотри на себя. Взглянуть на себя всего лишь раз, и потом снова и снова. Это движение от бесконечного процесса самоописания к бесконечному приключению самоисследования. Встреча первая. 2 ноября 2007 года. Вот мы и здесь. Я хочу поприветствовать вас на этом ретрите. Хочу сказать вам, что очень благодарен, что все вы сегодня здесь. Я так понимаю, что подобралась довольно разнообразная аудитория. Есть люди, которые провели с нами много времени, возможно, несколько лет, и есть те, кто прежде не посещал эти встречи. Те и другие собрались здесь на эти 5 дней, чтобы прийти на 8 или 9 бесед и побыть в обстановке, способствующей интенсивности и сосредоточенности. Мне не терпится посмотреть, как все это обернется. Я счастлив, что вы здесь, я очень благодарен за ваше присутствие. Я благодарен за ваше внимание, за то, что вы согласны слушать и в случае нужды спорить со мной. Насколько я знаю, исходя из всего, что я видел и слышал, большинство людей потратили свои жизни на то, чтобы сделать эти жизни лучше. Это естественно. В конце концов, мы не просили о том, чтобы быть здесь. Мы в некотором роде были вброшены. И мы находим себя в этом мире, сочетающем в себе смешное и ужасное, полном разнообразного сумасшествия и также историями о том, кто мы такие и кем должны быть, чего мы должны хотеть, а чего не должны, что мы должны делать, чтобы получить эти вещи, и что мы должны делать, чтобы не столкнуться с другими вещами. Большая часть нашей жизни проходит в том, чтобы разобраться в этих конкурирующих и взаимодополняющих силах, которые все время воздействуют на нас. Телесные ощущения, мысли, понимание, память, тоска и сожаление. Многие из нас, начиная с какого-то времени, ходят в церковь, молятся Богу и просят Божьей помощи. Мы пытаемся понять Бога, охватить умом религию и найти наше место в структуре вещей. Возможно, мы становимся духовными. Возможно, чем сильнее наше намерение и чем более мы открыты к тому, что происходит с нами, тем скорее мы приходим к идее, что есть некое духовное решение, к идее, что есть нечто другое и более глубокое, чем религия. Итак, мы здесь. Теперь мы можем думать, что совершили огромный прыжок. Выбрались из наших старых методов и подходов к жизни. Но на самом деле мы занимаемся тем же. Пытаемся сделать свою жизнь чем-то постоянным. Улучшить ее. Сделать ее более удовлетворяющей и ясной. Я говорю это все потому, что на этот раз мы собрались все здесь не для этого. Мы здесь не для того, чтобы упрочить свою жизнь. Корректируйте свою жизнь любым способом, если вы можете и если вам нужно это. Но все же мы здесь не для этого. Причина, по которой я повторяюсь, заключается в том, что то, что я хочу вам предложить и за что я хочу побороться с вами, о чем хочу с вами поговорить, над чем посмеяться и пошутить, не имеет с этой целью ничего общего. Это не продолжение того пути, которому вы следовали раньше. Это не часть вашей духовной жизни. Это что-то другое. Это не еще один шаг по той же дороге. Сначала я был христианином, потом я стал Хари Кришной, потом я побывал буддистом, а затем я соединил все это в одно. А теперь я нашел вот еще и это. Нет, это другое. То, о чем я хотел бы поговорить с вами здесь, не имеет ничего общего с чем-то таким. Это не укрепление жизни, это не прояснение мыслей, это не отваживание от вас ваших плохих желаний и зажигание в сердце вашем огня благих желаний. Это также не имеет ничего общего с пониманием реальности или фактической и абсолютной реальности. Это не имеет ничего общего вообще с каким-либо пониманием. Да, может быть, в какой-то мере, но только для того, чтобы начать. Потому что все, что я могу сделать, ни больше, ни меньше, если я вообще что-то могу полезного сделать в жизни, это помочь вам сделать первый шаг. Я не могу дать вам того, что я хочу, чтобы вы увидели. Я не могу вам описать ту действительность, которую я приглашаю вас свидетельствовать самим для себя. Я не могу ничего этого. Я даже не знаю, какой именно метод будет использован для исследования, о котором я собираюсь говорить. У меня и вправду ничего нет. Но я могу помочь вам начать. И если я помогу вам начать, этого будет достаточно. Ничто из того, о чем мы будем говорить здесь, не имеет отношения к тому, что вы когда-либо читали, делали, практиковали, понимали или не понимали. Это не что-то из духовного, не что-то из религии. Это не имеет ничего общего с чем-либо, а только с истиной. В этом весь мой интерес. Истина. Не та истина, которую я могу провозгласить перед вами, как, например, «все есть одно». Это не совсем так, но достаточно правдиво. Или «нет ничего, кроме любви». Это достаточно правдиво, но тут многое упускается. Словом, суть этого поиска истины не имеет ничего общего с описанием истины. Истина была описана как только можно за 60 тысяч лет, так что у нас нет нужды делать это тут снова. Так в чем же суть? Вот суть. Все это касается идентичности. Вот что в самом деле имеет значение. И это неудивительно, что СМИ, реклама и все те способы, которыми популярная культура выражает себя, касаются вашей идентичности. Это все о том, чтобы быть тем, кем вы хотите быть, а не о том, кем они хотят вас видеть. И быть целиком тем, кем вы можете быть. Ведь вы точно знаете, кто я есть и кем я не являюсь. Все это тайно, бессознательно указывает на тот факт, что все это касается идентичности. Так и есть, это все идентичность. Я не говорил этого, потому что у меня было желание быть более подробным, вникать в нюансы. Но я вижу, что это уводит прочь. Это все касается идентичности. И вот что я подразумеваю под этим. Есть одна нить, которая проходит через все наши тысячелетние старания выжать из нашей жизни что-то настоящее. И эта нить есть прозрение, что мы совсем не то, чем мы привыкли представлять себя и верить, что мы это есть. Вот почему все это касается идентичности. Мы есть не то, во что мы верим. Эта фальшивая вера действует внутри нашего сознания теми средствами, в которые мы бессознательно верим, и которые не нуждаются в защите, обсуждении, сомнении, и ничто не бросает тень на эту веру. Веру в то, что мы есть в нашей жизни. Наш ум, наши мысли, наша история, память, наши ожидания, все хорошие вещи, которые мы сделали, все плохие вещи, и все, что мы вынесли из этого, что нам нужно теперь, что будет хорошо для нас, что плохо. Все это совокупность, которую мы называем наша жизнь. И так как для нас больше ничего нет, кроме наших жизней, существует эта вера, отдыхающая там на дне сознания. Я – это жизнь. Вера в то, что я есть эта жизнь, приводит к постоянно возникающим пугливости и беспокойству, что я подумаю не то, я упущу это, я забуду, кем я должен быть, Я ошибусь, и кто-то другой видит меня другим, не таким, каким я вижу себя. Страх и беспокойство постоянно возникают у нас. Они управляют всеми нашими усилиями, всеми действиями. И все это основано на вере в то, что я есть моя жизнь. И значит, я в опасности здесь. И все как положит Бог. И лучше я не буду совершать ошибку, не стану делать неверный духовный выбор. И я лучше не буду претендовать на понимание, не стану допускать, что я знаю что-либо. Я – это жизнь, я в опасности тут. Это все, что есть, только это, только вот эта жизнь. И если это правда, мы должны знать это наверняка, а не просто предполагать или развлекаться с этим. Если правда то, что я есть моя жизнь и ничего более, тогда, конечно, верно то, что нужно изменить эту жизнь и сделать ее как можно лучше, исправить ее. Я занимаюсь именно тем, чем надо, и лучше я преуспею в этом, потому что жизнь проносится мимо. Если правда, что есть моя жизнь, то мне надо знать, что все религиозные прелести, все эти духовные завлечения ошибочны и только тратят зря мое время. Оказывается, что эта ваша вера ложна. Но вы не можете знать это только потому, что я сказал вам. Эта вера полностью скрыта от вашего сознания. Это не что-то, что вы видите, а потом говорите: «Что ж, понятно, теперь я покончу с этим». Это линза, сквозь которую вы видите все. Но то, что вы видите, не является таковым, оно ложно. И это не что-то новое. Это старая штука. То, что все гуру, учителя, практики, аватары говорили испокон веков. Ты есть не то, что ты о себе думаешь. И в этом проблема. И некоторые из них указывали, как вы можете решить проблему. Вы можете стать чем-то иным. Вы можете изменить свой ум, превзойти мелочность и незначительность своей жизни. Вы можете выполнять определенную практику и получить определенный опыт покоя и различные увлекательные опыты ясности и удовлетворения. Вы можете делать эти практики следующие 10 жизней, 100 жизней, 1000 жизней. И, наконец, обрести свободу, мокшу и так далее. И насколько нам известно, насколько мы читали об этом, эта свобода есть окончание ума. Нет мысли, нет жизни, ничего нет. Просто ничто. На протяжении тысяч лет человеку нужно было избавляться от ложных верований о том, кто он есть, о его взаимоотношениях с Богом, об отношениях друг с другом, о природе вещей, реальности вещей. Мы пытались сделать это, читая книги, слушая тех, кто говорил об этом, пытаясь понять, изучая, медитируя, практикуя, углубляя свое понимание, углубляя убежденность в том, что я есть сознание, я есть осознанность, я есть тотальность. И мы пытаемся и пытаемся. И неважно, насколько сильно мы стараемся сделать это. Вот мы здесь. Мы все еще продолжаем наши попытки. 6000 лет, 7000 лет попыток. Говорят, некоторые смогли вырваться, выскользнуть из ловушки человеческого существования. Эти несколько человек оставили нам методы, следуя которым и мы можем освободиться из ловушки. Но мы следовали им. Сколько? 6000 лет. 7000. И всего лишь некоторые, один тут, другой там, смогли вырваться на волю. Если верно то, что мы страдаем из-за своей ложной убежденности о том, кто мы есть, то очевидно и бесспорно, что единственным выходом тут является правда, истина. Больше никаких проповедей, никакого понимания. Никаких состояний, которые приходят и уходят. Никаких самадхи. А только истина. Если это так, если верно, что единственная проблема – это наше фальшивое верование, и этим верованием заражено все человечество, и именно из-за него весь этот ужас, в которой люди превращают свои жизни, то единственное решение – это, конечно, истина. И вот хорошие новости. Истина на самом деле проста. Она не то, что мы думаем. Совсем не то. Истина нашей природы здесь, всегда. И не важно, что еще происходит, что там вертится в вашем уме, что происходит в вашей жизни, в ваших надеждах и мечтах, в вашем будущем и прошлом, в ваших отношениях и ваших терапиях. Что бы ни происходило в вашей жизни, мы здесь, и все это происходит в вас. Сон приходит и уходит. Удовлетворенность приходит и уходит. Смущение приходит и уходит. Любовь приходит и уходит. Ненависть приходит и уходит. Ясность приходит и уходит. Вы остаетесь. Вы всегда присутствуете. Насколько трудно это может быть? Если вы примете это приглашение к исследованию истины того, кто вы есть, тогда искомое вами – это просто вы. Это не что-то особенное, не что-то новое. Это именно вы, в точности вы и только вы. Так трудно это или нет? Что бы еще ни происходило, что бы ни творилось в моем уме и моем теле, для меня всегда возможно остановиться на секунду и направить мое внимание внутрь и назад. В любой ситуации есть две основные вещи. Всегда есть куча обстоятельств, которые играют, восходят и спадают, борются с мыслями, ощущениями и так далее. Но всегда есть видящие любые обстоятельства. Если вы ищете видящего, это смотрение назад за видимое. Если вы ищете видящего, вы найдете истину, которая не есть видящий. Так сложно это или нет? Мы можем сделать это сложным, верно? Мы можем удариться в философские, метафизические и духовные споры о невозможности того, чтобы что-то могло видеть само себя. Если я вижу что-то, это должно быть чем-то отличным от меня. Это не может быть мной. Как разрешается эта маленькая специфическая загадка? На самом деле это так просто, проще, чем все остальное. Все другое не по существу, просто лишнее. Ищите только себя, ищите видящего. Просто на одну секунду не смотрите на видимое, а взгляните на видящего. Найдите его. Или можно вспомнить, что я сказал, что вы всегда присутствуете здесь, что вы никогда не отсутствуете. Вы никогда не были отсутствующим, даже в течение одного единственного удара вашего сердца. Другие вещи присутствуют, потом их нет. Присутствует, отсутствует. Некоторые из них остаются дольше, другие совсем на короткое время. Но вы увязли во всем этом. Вы никогда не уходите, никогда не отсутствуете. У вас никогда не бывает перерыва, вы всегда здесь. Нет места, куда вы могли бы уйти. Потому вы – это все, что есть. И вы всегда здесь. Поэтому вы обычны. Вы абсолютно просты. Вы более обычны, чем все возможные значения слова «обычный». Вы то, что вы видите все время. Нет такого момента, когда бы вас не было. Все так обычно, и вы обычны. Вы здесь. Вы никогда не отсутствуете. Вы никогда не менялись. Вы никогда не были затронуты чем-либо. Ничто из того, что было в вашей жизни, никогда не приносило вам пользу или вред. Вы все те же. Так насколько же это трудно в таком случае попытаться найти что-то под или над, или между, или внутри этой фантасмагории образов, обстоятельств и феноменов? Так ли сложно посмотреть между трещин, чтобы обнаружить то, что никогда не движется, то, что всегда одинаково? Это просто клише говорить «я такой же, каким был в трехлетнем возрасте». Это клише говорить о том, как ты смотришь в зеркало, видишь ту же сморщенную рожу и говоришь «вау, что это? Это не я, кто это?» Это клише, потому что это указывает на то, что мы знаем, то, что мы никогда не меняли. Так что найдите это. Ищите нечто постоянное. Если вы нашли что-то, но минуту назад этого еще не было здесь, а теперь вот оно здесь, можете быть уверены, через минуту оно покинет вас опять. Это не постоянное. Ищите то, что постоянно. То, что никогда не меняется. То, что всегда здесь. Ищите видящего, или то, что всегда здесь. Другими словами, ищите себя, или то, что ощущаете собой. Ту определенность, которая есть вы. Вы есть, верно? Может ли кто-либо оспорить тот факт, что он существует? Я имею в виду, помимо всей спиритуалистической болтовни, вы здесь. Вы существуете, вы есть. Это совершенно определенно. На самом деле это единственная определенная вещь. Все остальное относительно. Сегодня это выглядит так, завтра иначе. То, что вчера мне нравилось, сегодня не нравится. Но определенность того, что вы есть, ничем не обусловлена. Ничто не порождает это, кроме вас, вашего присутствия. Так что ищите это. Рассматривайте. Отражайте. Спросите себя, есть ли в моем уме хоть малейшие сомнения в том, что я существую. Что позволяет мне быть уверенным в том, что я существую? Смотрите и увидите. Вот о чем я говорю вам, от всего своего сердца и своего опыта, без какой-либо другой цели, кроме того, чтобы вы почувствовали некую истину в этом. И если это случится, какое бы средство ни понадобилось для этого? Будете ли вы смотреть на свое присутствие здесь или искать видящего, или искать то, что постоянно, или искать определенность того, что вы есть. Если вы действительно будете делать что-то из этого, или свою собственную интерпретацию того, о чем я говорю, вы в конце концов придете к источнику. В конце концов, все, что вы должны использовать тут, это ваш естественный разум, здравый смысл. Однажды вы получите это ощущение, чем является то, что вы ищете. И тогда естественный разум и здравый смысл сослужат вам службу. И хотя вы еще можете стучать в одну стену тут, в другую стену там, в конце концов вы достигнете источника. Не отказывайтесь, не становитесь равнодушными. Не стоит отбрасывать ничто из того, что вы делаете в жизни. Ваше образование, вашу терапию, ваши физические упражнения, ваши духовные практики, вашу работу. Делайте это настолько часто, как требуется. Просто настройтесь на то, чтобы увидеть себя, и поверните свое внимание обратно от всего, что вы видите. Прямо без всякого понимания медитирования, хотя бы на секунду. Если вам удастся это когда-нибудь каким-то способом, который вы не сможете даже вспомнить, тогда эта фальшивая вера, что вы только лишь эта жизнь, будет стерта. Она уйдет, и с ней уйдет постоянная внутренняя война и постоянно возникающие беспокойство и страх, которые характеризуют сейчас жизнь людей. Это я вам обещаю. Это не будет так, как вы привыкли верить, что это бывает как просветление или экстаз, потому что это в точности верно, когда говорят, именно такие, как есть, вы есть то, чего вы всегда искали. И в отсутствии этой ложной веры, что вы тут в постоянной опасности, что вы связаны всем, все опорки внутренней войны рушатся, И тогда ваша жизнь показывает себя тем, чего вы всегда желали. Но сперва вы должны освободиться от этой лжи, потому что эта ложь отравляет источник, она отравляет жизнь. Она налагает на вашу жизнь такое бремя, которое вы не в силах нести. Вот для этого я здесь. Я здесь, чтобы ввести вас в это самоисследование, если вы еще не слышали об этом. Я здесь, чтобы поговорить с вами, если вы уже слышали об этом. Я здесь для того, чтобы поощрить вас, заманить вас, дать вам побуждение и слушать вас, и сражаться с вами за самоисследование, которое требует определенной продолжительности. Это приключение, в которое вы попадаете в поисках удовлетворения. И в конце концов вся проблема исчезает. Я осознаю, что мне действительно нужно, чтобы это сражение, эта война внутри закончилась. И временами я ощущаю, что этого нет. Да, у всех есть такой опыт. Поэтому все верят в возможность как-то это сделать. Потому что мы все это ощущали. Я вижу, что сейчас у меня не может быть идеи о том, как это может открыться или выглядеть. Но все же я сопротивляюсь этому. Но посмотрите, у вас все еще есть идея о том, как это выглядит и как все должно идти. Потому как можете ли вы вообще не иметь идей? Нет. Конечно, у нас всегда есть идеи. И идея о том, что у тебя не может быть идей, это все еще топливо для той постоянной войны, верно? Это так. Выбрось эти идеи. Да, но это так изнурительно. Все, что я прошу, это в переживах, когда вы не знаете, что будете делать дальше, просто посмотрите на себя. Взгляните прямо на себя, на то, что по ощущению должно быть тобой. Быть тут, присутствовать именно на это. И это подобно волшебной палочке. И это и есть то, чего мы хотим. Хотя все же это не похоже на наши желания. Вы получите проблеск, и это будет действительно прекрасно. И потом это пройдет, и вы начнете думать об этом, говорить с собой об этом и о другом. И тут все в порядке. Вы можете не беспокоиться об этом. Это не страшно. Время, потраченное на обсуждение с собой результатов исследования себя, или выражение удивления, как это может так выглядеть, или уверенности, что это должно быть именно так, не имеет ни малейшего значения. Только одно считается – те моменты, секунды, которые вы провели в прямом, лицом к лицу, контакте с реальностью. Только это имеет значение. Когда это так случается, у меня такое чувство, что я ничего не делаю для этого, чтобы это стало очевидным, для того, чтобы осознать это. Несколько раз было так, что время, пространство, ум… Да, но эти несколько раз не могут быть образцами реальности. Они пришли, они были, а потом они покинули вас, верно? Это образцы спонтанно возникающих феноменов, всех этих различных ароматов спонтанного возникновения, которые мы так любим, ненавидим, которым мы безразличны и так далее. Это лишь одно из таких состояний. Это неплохо. Я все еще продолжаю смотреть. Да, конечно, вы… Я все еще ищу чего-то. Конечно. Но смотрите, вы можете искать и в то же время смотреть на себя. Это так обычно для нас, сказать «я все еще ищу чего-то» или «это еще не вполне мое». И это значит «я еще не вполне готов». Но это все ложь. Это основано на той же вере, что вы есть эта жизнь, и это не имеет ничего общего с вами. Не беспокойтесь об этом, ищите. Когда сможете, просто остановитесь и смотрите, если не можете просто взглянуть на себя. Делайте это даже не для того, чтобы окончить внутреннюю войну, но просто, чтобы видеть истину. Не для того, чтобы достичь ясности, спокойствия и открытого сердца, но лишь для того, чтобы видеть, как все есть. И затем снова и снова. И смотрите, что происходит. Мне не нужны от вас все эти другие практики. Если говорить о практике, это похоже на выскакивание из состояния сверхбдительности, что ощущается как огромная работа к тому, что ты просто отмечаешь в себе желание и готовность увидеть истину. Это, конечно, допущение, что вы признали бы готовность, увидя ее, и не приняли ее за неготовность или желание мороженого. Это наша ошибка – думать, что вещи, которые происходят в нашей голове, имеют какую-то значимость. Это не так. Они не вредны, но они и не могут помочь вам в исследовании. Что может помочь вам в этом исследовании? Это врожденный разум и здравый смысл, который не рефлексирует, не рассуждает о себе, а лишь естественно подталкивает, указывает вам верное направление. Вы чувствуете это, ощущаете, что что-то ушло, когда вы на самом деле хотите делать это, но в действительности делаете другое. Вы чувствуете, что-то покинуло вас. Это тот самый естественный разум, который не говорит о себе. И если вы хоть раз совершили этот поворот, тот же естественный разум будет вести вас. Вы будете сопротивляться. Если бы мы последовали этому, если бы мы просто расслабились и позволили этому идти своим путем, всем было бы в порядке. Но мы бьемся и сопротивляемся. Но и с этим все хорошо. Я чувствую, то, что вы говорите, это как поток. И в то же время это сражение. Мне нравится снова и снова прикасаться к этому течению, но одновременно это настоящая битва. Это переживание похоже на выброс адреналина внутри. И даже когда мой ум тих, есть физическая энергия. И все это результат этой идеи, что вы есть одна эта жизнь. И нет никакой возможности, чтобы вы сказали что-то не из этой идеи. Есть лишь одно, что может освободить вас от этой идеи. И это истина, принимаемая как есть, и так часто, как вы можете. Конечно, вы знаете, на что это похоже. Потому что вы и есть это течение, этот поток. Я имею в виду, что это течение не начинается, когда вы становитесь просветленным, или в тот момент, когда вы предполагаете, это должно случиться. Это течение течет все время, не переставая. И не имеет значения, сражаемся мы или нет, оно все равно течет. Но как же сильна эта идея о том, как это все должно произойти? Это правда, но в самой идее нет проблем. И это так сложно увидеть. Эта идея не проблема. Идея – это симптом. Она исходит из убеждения, что я есть эта жизнь и ничего более. И поэтому я лучше займусь этой жизнью, сосредоточусь на ней. Это безрезультатно, и все же это такая крепкая обусловленность. Да, но ничего страшного. Это не проблема. Мы все время пытаемся решить неправильные проблемы. Мы все время устраняем симптомы вместо самих проблем. Проблема во лжи. Решение только истина. И удивительное в этом учении то, что оно действительно отделяет ее от всего остального. И это доказуемо. Если то, что я говорю, неправда, все, что вам надо сделать, это самому увидеть, что оно неправдиво, что вы не можете видеть себя. Так вы говорите, что готовность не имеет значения? Готовность не имеет значения. И не важно, что возникают мысли? Я говорю, что мы даже не знаем, что такое готовность. Это просто мысль. Это мысль. это всего лишь некое энергетическое ощущение, о котором мы думаем и потом называем это готовность. Даже если мы думаем об ощущении, которое еще не пришло, но мы хотим, чтобы оно уже было здесь, понимаете? Все это может продолжаться, идти как идет. Пускай все так и будет. Вы совершенно ничего не можете сделать, чтобы остановить это. Это будет иногда останавливаться само собой, потом оно будет опять возвращаться. Возможно, в какой-то момент оно уйдет навсегда, как знать. Но в этом нет проблемы. Недостаток готовности – это не проблема. И внутренняя война против всего-навсего расслабленности и движения вместе с потоком – и это не проблема. Ничто из этого не является проблемой. И это часть спектакля вашей жизни, часть ее забавы. Что бы ни было, это только развлечение. Это не проблема. Проблема – это ваша вера в то, что вы есть эта жизнь и ничего больше. И решение одно – истина, принимаемая снова и снова. Окей? Окей. Я рад, что вы поняли. Одна из сложнейших вещей в мире – это избавить себя от извечного подхода, состоящего в том, чтобы найти проблему и потом решить ее. Проблема в нехватке у меня готовности. Проблема в моей депрессии. Проблема в том, что я сопротивляюсь течению. Мы всегда готовы вступить в бой с любыми проблемами. Проблема в моем уме, он очень шумный. Я думаю все время. Я слишком много думаю, вот моя проблема. Я в трансе, это моя проблема. Ничто из этого не проблема. Проблема – это ваша вера, что вы являетесь субъектом во всем этом. Но мы здесь для того, чтобы решить эту проблему. И вы будете так счастливы, когда она будет решена. Когда вы пригласили нас подискутировать с вами, у меня сразу же возникло желание сделать это. Это такое любезное приглашение. Я уже представляю себя спорящим с вами о том, насколько все это трудно. Вы спрашивали, насколько трудным это может быть, несколько раз. Все же это кажется трудным. И это кажется таковым. Так и есть. И это кажется. Так легко попадаться в эту ловушку снова и снова. Это настолько тонкая практика, то, о чем вы говорите, и кажется очень редким, чтобы люди добрались в ней до каких-то реальных результатов. Поэтому это кажется трудным. Я не уверен, что это так. Я получал много отзывов от людей, которые были со мной долгое время, и они сообщали именно то, что я и ожидал от них, в случае, если бы практика принесла плоды. Одна из вещей, которые спровоцировали во мне такой сдвиг за последние 2 года, это повышение количества таких откликов от людей по всему миру, которые попробовали практику. И эти сообщения не были чем-то таким: «О, да, я получил это, я просветлен, я осознан». Эти сообщения именно такие, каких я мог бы ожидать от людей, которые потеряли веру в то, что они только лишь их жизни. Поэтому я не думаю, что вы правы. Возможно, это было так в прошлом, и, наверное, это потому, что в прошлом мы слишком заостряли на этих полушаговых методах и практиках, практиках, которые успокаивают ум или дают указания на реальность, вызывая самадхические состояния, практики преданности и другие интеллектуальные практики, ни одна из которых не принесла вам ни одной капли пользы. Вот почему нам кажется, что это нечто редкое. Потому что это действительно было редким. Знаете, мы тут слышали такое. А кто был этот парень Падмасамбхава? Ему это удалось, верно? Мы слышали эти истории, но все это было давно и неправда. Но я говорю вам, реальность настолько близка вам, настолько неотвратима, что если вы начнете, сделаете первый шаг, вы уже обречены на успех. И это кажется трудным, но в самом деле для кого? Что тут трудного? Вы здесь, правда? Насколько это трудно для вас? Это кажется трудным, сложным, но это не так. Это кажется сложным, но пока ничего сложного нет. Потому что правда тут в том, что то, что вы пытаетесь увидеть, вы уже видите и видели всегда. Это истина, это как есть. Да, я знаю, что попробовать увидеть, это может казаться трудным-трудным. Но я говорю вам, это не так. Я хочу знать и чувствовать это. И я все еще не согласен с тобой. Я хочу быть согласным с тобой. Найди того, кто сообщает об этой трудности. Вот где собака зарыта. Это еще одно из этих обстоятельств, где кажется, что существуют эти «ты» и «я». Но ты не знаешь этого. Все, что ты знаешь, это то, что есть ты, и что этот разговор происходит в сознании. Есть ты и есть я, есть эта беседа, и ты не видишь, насколько это все просто. Но ты будешь счастлив увидеть, как это все просто и легко. Все, что происходит, это мысль об этом, говорение. Ты обмениваешься словами со мной. Вот все, что есть. Но кто это видит? Откуда приходит к тебе сообщение об этом? Оно не от самой вещи. Оно имеет другой источник. И вместо того, чтобы пытаться решать этот конфликт, посмотри на источник того мнения, которое говорит, что тут есть проблема. Ищите того, кто видит это все. Если вы ищете видящего, я клянусь, вы найдете истину. Это именно то направление, где истина может быть обнаружена, и где находитесь вы. Меня так поражает, когда ты говоришь, что чувство того, что это трудно, есть все еще часть той самой внутренней войны. Да, правда, так и есть. Но это не проблема. Даже ощущение, что это трудно, не проблема, если ты просто делаешь это. И это чудесная возможность, которая у нас есть. В этом и состоит вся суть подобных ретритов. Есть несколько основных вещей, и некоторые из них мне больше нравятся. Но главное все-таки в том, чтобы собраться вот так вместе, сидеть рядом и пытаться понять, что есть истинное, что есть реальность, что не меняется. Это ваш шанс. Приходите позже, чтобы говорить и спорить со мной, если в самом деле останется что-то, о чем можно спорить. Могу я спросить у вас то, что мне хочется? Вы можете спрашивать меня обо всем, что вам хочется. Как чудесно! Это же не значит, что я где-то запуталась, если у меня есть вопросы. Это не обязательно. К тому же я знаю, что вы не запутались. Я в первый раз здесь с вами в физической форме. Я видела ваше фото, но я тогда не хотела приходить. И вот я здесь. Мы оба носим красное, и это, вероятно, единственная причина, почему я хотела задать вам вопрос. Почему вы этим вечером одели красное? Почему я одел красное? Потому что я выбирал себе кофту, чтобы одеть. И это была самая лучшая из всех. Не грязная. Она имела наиболее привлекательный вид. Я же представляла вас сегодня в синем. Я почти одел синее, но потом передумал. Что ж, я просто хотела выглядеть подобающим образом, одеться во что-то соответствующее молодой девушке. Вот поэтому я сейчас... Я тоже. Да, я вижу, и мне нравится то, что у вас тут изображение Романы. Почему у вас тут стоит фото Романы? Это действительно хороший вопрос. Знаешь, мы недавно были в Санта-Монике, и мы забыли стол. У нас был другой стол. Это не тот, который мы обычно используем. Мы забыли погрузить стол в машину. В общем, у нас не было стола, чтобы поставить на него фото Романы. Я сказал, «Окей, давайте начинать без этого. Нам совсем не нужно фото Романы. Он уже мертв, и он нам ничем не поможет». Таким образом, фото Романы не было, Я сказал людям то, что говорю и вам сейчас. Прежде чем вы сделаете какие-то выводы, мы забыли в машине стол. Но нам на самом деле не нужен Романа, потому что мы тут не для того, чтобы говорить о Романе. Так почему же фото здесь? Потому что мне нравится Романа. Мне тоже, это хорошая причина. Мне кажется, люди обычно не понимают Роману. Вот что я хочу вам сказать. У Романы было великолепное чувство юмора. Он считал нас очень забавными. Если вы это видите, многое относительно этого человека становится на место. Он был чем-то вроде разрывающего нашу цепь. И в конце концов Романа всегда возвращался к одному и тому же. Кто ты? Нитьянанда очень похож на него. Он всегда возвращался к дыханию. Я никогда не понимала, почему мастера все время говорят о дыхании. Я думала, почему всегда дыхание? Это так скучно. Я вам скажу, что сегодня тут не будет дыхания. Это может быть полезным, практиковать наблюдение за дыханием. Но польза от этого все больше утрачивалась с каждым поколением практиков, пытавшихся с помощью наблюдения за дыханием достичь просветления. В этом есть своя польза, но это не то. Это больше тренировка ума, вот что это. Это делает ваш ум более ясным, гибким, податливым, и это полезно. Большое вам спасибо. Я полагаю, в этом и был мой вопрос, почему мы должны смотреть на дыхание? Тебе не надо наблюдать свое дыхание. Смотри на себя. Это чудо, абсолютное чудо. Огромное вам спасибо, что вы здесь. Вы очень любезны. Спасибо вам всем, что вы здесь. Что ж, пожалуй, хватит. Давайте завершим на сегодня нашу встречу. Люди устали, я знаю. Мы соберемся здесь еще, вы и я, еще 8 раз. Один раз из этих 8 будет встреча в маленькой группе. У нас куча времени. Самое критическое время – это когда вам надо будет уезжать. Момент, когда, попробовав это для себя, вы должны будете остаться сами и сами продолжать. Позже я скажу вам, что это неправда, но все же вы останетесь сами по себе с этим. Тут у вас есть возможность попробовать это, и помните, что нет экспертов в этой области. Нет того, кто дал бы вам 7-шаговую процедуру, которая постепенно привела бы вас к истине того, кто вы есть, и решила все ваши жизненные проблемы, и сделала бы все как надо. Но вы попробуйте сегодня вечером, попытайтесь. Когда будете отправляться в постель, выберите минуту и сделайте, как раз перед тем, как уснуть. Попытайтесь обнаружить это присутствие, которое никогда не исчезает. Просто посмотрите, если сможете, на что это похоже. Это присутствие, которое есть вы, перед самым сном. И утром, когда проснетесь, если вам повезет и у вас будет 1 или 2 секунды, пока вы не определитесь, кто вы и что вы, просто побудьте в этом несколько секунд. Смотрите, что вы есть, прежде чем собрать все эти мысли о том, как должен идти ваш день, что вам нужно делать. Просто смотрите на то, что вы есть. Смотрите на себя. Вся работа заключается в этом смотрении. Наслаждайтесь собой. Наслаждайтесь городом. Жизнь чудесна. Я еще раз благодарен вам, что вы здесь. Спасибо за ваше внимание и ваше время. Сегодня мы проделали большую работу. Спасибо.